Глава 5. Кровожадная охота. Мальчики не двигались до тех пор, пока шум ветра не заглушил топота удаляющихся шагов. Тогда они встали и с большим трудом, так как от неудобного положения у них затекли ноги, выбрались из разрушенного дома и по бревну перешли через ров. Мэтчем поднял оброненный крючок и шел впереди. Дик следовал за ним с арбалетом в руке. «А теперь идем в Холливуд», — сказал Мэтчем. «В Холливуд?» — воскликнул Дик. «Идти в Холливуд, когда в наших стреляют?» «Нет, я не пойду в Холливуд. Пусть меня лучше повесят, Джон». «Неужели ты бросишь меня?» — спросил Мэтчем. «Ну и брошу», — ответил Дик. «Если я не успею предупредить их, я умру вместе с ними. Не могу же я бросить людей, с которыми я прожил всю жизнь. Дай мне крючок от моего арбалета». Но Мэтчем не собирался отдавать ему крючок. «Дик», — сказал он, — «ты поклялся всеми святыми, что доставишь меня невредимым в Холливуд. Неужели ты нарушишь свою клятву? Неужели ты меня бросишь, клятва преступник?» «Я клялся искренне», — ответил Дик, — «и собирался сдержать свою клятву. Вот что, Джон, пойдем со мной. Позволь мне только предупредить этих людей, и если придется постоять вместе с ними под стрелами, тогда совесть моя будет чиста. Я выполню свою клятву и отведу тебя в Холливуд». «Ты смеешься надо мной», — возразил Мэтчем. «Люди, которым ты хочешь помочь, охотятся за мной, чтобы погубить меня». Дик почесал голову. «Что ж делать, Джон?» — сказал он. «Я не могу иначе. А как бы ты сам поступил на моем месте? Тебе опасность грозит небольшая, а их ждет смерть». «Смерть!» — повторил он. «Подумай об этом. Какого черта ты меня задерживаешь? Давай сюда крючок. Клянусь святым Георгием, я не дам им всем погибнуть». «Ричард Шелтон», — сказал Мэтчем, глядя прямо ему в лицо, — «неужели ты собираешься сражаться на стороне сэра Дэниела? Разве у тебя нет ушей? Разве ты не слышал того, что сказал Эллис? Или тебе недорога родная кровь, кровь твоего отца, которого убил этот человек?» «Гарри Шелтон», — сказал он. «А сэр Гарри Шелтон был твой отец, и это так же ясно, как то, что солнце сияет на небе». «И ты хочешь, чтобы я поверил ворам?» — крикнул Дик. «Я уже давно слышал об убийстве твоего отца», — сказал Мэтчем. «Всем известно, что его убил сэр Дэниел. В своем собственном доме пролил он невинную кровь. Небеса жаждут отмщения за это убийство. А ты, сын убитого, идешь утешать и защищать убийцу». «Джон!» — воскликнул мальчик. — «Я ничего не знаю. Быть может, все это так и было. Откуда мне знать? Но посуди сам. Сэр Дэниел вырастил меня и выкормил. Я играл и охотился вместе с его воинами. А ты хочешь, чтобы я покинул их в минуту опасности? Если я покину их, я потеряю честь. Нет, Джон, не проси меня. Ты ведь не захочешь видеть меня обесчещенным». «Но... а твой отец, Дик», — сказал Мэтчем, несколько, видимо, поколебленный, — «как же твой отец? И клятва, которую ты мне дал? Ведь когда ты давал клятву, ты призвал свидетелей всех святых». «Мой отец, ты говоришь», — воскликнул Шелтон, — «отец велел бы мне идти и защищать своих. Если правда, что сэр Дэниел убил его, придет час, и вот эта рука убьет сэра Дэниела. Но пока сэру Дэниелу грозит опасность, я буду защищать его. А от клятвы моей ты сам меня освободишь, добрый Джон. Ты освободишь меня от клятвы, чтобы спасти жизнь людей, которые не сделали тебе ничего дурного, и чтобы спасти мою честь». «Я, Дик, освобожу тебя от клятвы?» «Никогда», — ответил Мэтчем. «Если ты бросишь меня, ты клятвопреступник, так и знай». «Мое терпение лопнуло», — сказал Дик. «Отдай мне мой крючок». «Не дам», — сказал Мэтчем. «Я спасу тебя против твоей воли». «Не дашь?» — крикнул Дик. «Я тебя заставлю». «Попробуй», — сказал Мэтчем. Они смотрели друг другу в глаза, готовые к схватке. Дик бросился первым. Мэтчем отскочил, повернулся и побежал. Но Дик нагнал его двумя прыжками, вырвал у него из рук крючок от арбалета, грубо повалил на землю и остановился над ним, сжав кулаки, раскрасневшийся и свирепый. Мэтчем лежал, уткнувшись лицом в траву и не пытаясь сопротивляться. Дик натянул тетиву. «Я тебя проучу!» — яростно кричал он. «Клялся я или не клялся, а я тебя проучу!» Он повернулся и побежал прочь. Мэтчем вскочил на ноги и помчался за ним вдогонку. «Что тебе нужно?» — крикнул Дик и остановился. «Чего ты бежишь за мною? Отстань!» «Я бегу, куда хочу», — сказал Мэтчем. «Здесь, в лесу, я свободен». «Нет, ты отстанешь от меня, клянусь Богородицей», — ответил Дик, подымая свой арбалет. «Ах, какой ты храбрец», — сказал Мэтчем. «Стреляй!» Дик смущенно опустил арбалет. «Послушай», — сказал он, — «ты уж и так достаточно мне навредил. Уходи, уйди по-хорошему, а то я вынужден буду прогнать тебя». «Ну что ж», — сказал Мэтчем, — «ты сильней. Прогоняй меня, а я от тебя не отстану, Дик. Ты можешь прогнать меня только силой». Дик едва сдерживался. Совесть не позволяла ему бить беззащитного, но он не знал другого способа избавиться от ненужного спутника, которому к тому же перестал доверять. «Да помешался ты, что ли?» — крикнул он. «Дурак, ведь я иду к твоим врагам! Я несусь примешенько к ним!» «Ну и пусть», — ответил Мэтчем. «Если тебе суждено умереть, Дик, я умру вместе с тобой. Если тебе суждено попасть в тюрьму, мне лучше будет с тобой в тюрьме, чем без тебя на свободе». «Ладно», — сказал Дик, — «у меня нет времени с тобой припираться. Иди за мной. Но если ты подстроишь мне какую-нибудь пакость, я тебя щадить не стану. Загоню в тебя стрелу, так и знай». С этими словами Дик повернулся и быстрым шагом направился вдоль чащи, зорко глядя по сторонам.